тенью быть твоею. Я хотел бы стать, являться в сновидениях, ласково обнять, слышать голос нежный и в глазах тонуть. Как пройти мне этот не упасть и не свернуть путь. Слов красивых много, но не все нужны для того, чтоб снова я и ты вдруг понять сумели, что нам жизнь дала. Может, правда, ты права, не то судьба тебе дала, дала. Ну что ж, зачем опять друг друга нам терзать, зачем же? Жизнь не так мала, так пусть пройдет она в надежде. Я, расставаясь с тобой, обретаю покой, обретаю.